К одному раввину прибежал старый больной еврей и говорит: «Ребе, помогите мне! У меня такие проблемы! У меня нечего дома кушать, у меня жена изменяет, у меня дочка занимается, наконец, проституцией!» Раввин ему говорит: «Конечно же, я тебе помогу, Мойша! У меня есть для тебя один дельный совет. Прибей на своей двери табличку: так будет не всегда». Обрадованный еврей убегает домой, через год возвращается к раввину и говорит: «Ребе, спасибо тебе! Моя жизнь наладилась, появились деньги, появилась машина, квартира, дача, жена перестала изменять, дочь поступила в университет, учится на одни пятерки. Чем я могу тебя отблагодарить?» Раввин говорит: «Мне ничего не надо, только, пожалуйста, не снимай эту табличку, так будет не всегда».